Глава 5. Белые пески. Демон не стал меня больше мучить, вошел быстро, с размаху наполняя до самого конца и вырывая из груди сладостный стон. Все внутри обрадованно сжалось, обняв крупный член. Кнесс зарычал и, позабыв о всякой нежности, принялся вбиваться внутрь, наращивая темп. Но ведь я именно этого и хотела, и сейчас всхлипывала от восторга каждый раз, когда он с силой возвращался внутрь. Обняла его бедрами, сокращая дистанцию. Пусть будет ближе, глубже. Демон, очевидно, знал толк в сексе. Он быстро подстроился, совершая именно такие движения, которые я так хотела. Оргазм накрыл быстро. Очень. Я затряслась, по бедрам пробежала судорога, заставляя вскрикнуть. Но Кнесс не остановился. Он только подхватил мои ягодицы, присел и стал насаживать на себя, ловя мои конвульсии. Эта поза сделала их еще более яркими, выбивая из головы последние здравые мысли. «О, да!» – захрипела, срывая горло. Сжала простыню, цепляясь за нее, как за спасательный круг. Когда сокращения мышц успокоились, Кнесс поменял позу. Завел мое бедро в бок, оперся на него и стал методично вбиваться внутрь под другим углом. И это было невероятно сытно и сладко. Я закусила губу, ловя взгляд демона. Его татуировки горели голубым светом, разливаясь под кожей красивым свечением. Серебристые радужки наполнились дикостью. Он увидел, что смотрю на него. Улыбнулся, шлепнул по ягодице, обжигая болезненностью по чувствительной коже. Там остались незажившие царапины. Но эта боль только подстегнула меня снова забиться в оргазме. Однако и на этом все не закончилось. Надо наполнить рубин. Кнесс наклонился к моему уху и прошептал фразу, которую я совсем не понимала. «Тебе хорошо?» – продолжил говорить. Обжег жаром, лизнул мочку, втягивая в порочный рот. Спустился по шее, цепляя кожу зубами, словно дикий зверь. Передышка длилась недолго. Я судорожно кивнула, все еще переживая последствия последнего оргазма. Тогда принц окончательно перевернул меня на живот, поставил на четвереньки. От предвкушения проникновения лона требовательно сжалась, теряя капли смазки. Демон провел пальцами по промежности, вынуждая меня нетерпеливо повести задом. Но я не получила того, чего хотела. Внезапно клитор накрыл умелый рот, пощекотал языком, играя на грани фола. Я зашипела от удовольствия, падая на локти. В совершенно постыдной позе, но мне было все равно. Камень в груди нагревался все сильнее и будто подстегивал возбуждение. По рукам поползло красивое свечение. Кнесс вошел языком внутрь. Пощекотал клитор большим пальцем, сочетая язык и прикосновение. «Черт! Вкусный!» – сообщил белый принц. А потом принялся доводить меня до финала жадным языком. Гибкий влажный негодник скользил внутри слишком уж смело. И на задворках сознания мелькнула крамольная мысль. «Наверняка у этого принца тоже большой гарем». Но она тут же растворилась, когда ласки языком прекратились, и ко входу приставили крупную головку напряженного члена. Он вонзился с нахрапом, быстро и резко, практически заставив меня подпрыгнуть. А потом я совершенно потерялась. В этой позе он входил максимально глубоко, а шарики, стимулирующие наружную стенку, сотворили со мной что-то невероятное. Видимо, где-то там находилась та пресловутая точка, управляющая женским удовольствием. Потому что я кончила мгновенно. Только принц не дал мне замереть и насладиться судорогами, а продолжил насаживать на себя, усиливая оргазм и продлевая его. В какой-то момент Кнесс совершил особенно глубокую фрикцию и замер, издав особенный рык. Низкие ноты прошлись по моей пояснице, заставив снова сжаться в очередном оргазме. Я уже перестала их считать, но вот пульсация его члена ощутила сполна. Демон остановился, а потом перевернул меня на спину, давая расслабиться. «У меня, кажется, аллергия», – пробормотала, осматривая свои руки. Все вены под кожей зажглись красным, просвечивая насквозь. Выглядело жутко. «Аллергия?» – переспросил демон, без всяких эмоций, будто его совсем не интересовал ответ. «Ты говорить странно». Теперь он смотрел на меня иначе, потребительски, повторяя Норга. Его белые радужки уставились между грудей, прямо в рубин, изучающе. Я проследила за его взглядом, обнаружив, что именно от камня тянется это красноватое свечение под кожей. Он будто чего-то ждал. И пока из меня вытекало семя того, кто только что заставил взлететь, Я сделала глубокий вздох, стараясь успокоиться и отринуть плохое предчувствие. Но падение с высоты было резким и одномоментным. Кнесс подал руку, явно намекая, что нужно куда-то идти. «Зачем?» – растерянно спросила, плохо понимая происходящее. «Только третья часть рубина. Мало женщина», – высказался блондин, выражая глубокое недовольство. «Судя по тону, меня обвиняли. Хорошо бы еще знать причину». Красиво очерченные брови озабоченно сошлись на переносице. Коса после бурного секса заметно растрепалась. Белый принц был очень красив. Татуировка на его плече горела загадочным голубым светом. «Дать мне руку!» Прозвучало как приказ. Холодея внутри, я протянула ему ладонь. Он помог мне подняться с кровати и практически подтащил в соседнюю комнату. Когда дверь распахнулась, мне в лицо ударил горячий южный ветер, сухой, наполненный мелкими песчинками. Запоздало вспомнили слова Кнесса про бурю, за которой Норк не сможет нас догнать. Воздух задувало в два больших окна, высеченных из белой скальной породы. На полу этой террасы стояли уже знакомые мне катки. Только все растения стояли совершенно сухими и почти безжизненными. На некоторых виднелись маленькие зеленые листочки, едва прорезавшиеся из крохотных почек. Но большая часть представляла собой скореженные коричневые загогулины небольшой высоты, едва ли способные снова зацвести. Сад очень отличался от того, которое я видела во владениях Норга. Рубин в груди сжался, словно второе сердце. Показалось, что камень жалеет каждое карликовое деревце, скрутившееся под гнетом пустыни. Я подошла к круглой каменной катке, стоящей неподалеку. Из нее торчал только черный корешок непонятного растения. Яблоня? Слива? Не знаю. Корявая коричневая лапка тянулась из белого песка, будто моля о помощи. Мне очень захотелось протянуть ей руку в ответ. По наитию пробежалась пальцами по сухой крупе, помешивая и просеивая рассыпчатый белый песок. Как в нем вообще может что-то расти? Никакого питания, влаги. Жалость затопила сознание. Я коснулась корешка, любовно его поглаживая. Тогда рубин снова нагрелся и стал вибрировать. А с моих пальцев в зародыш деревца потекла волшебная живительная сила. Угольно-черный корень пожелтел, показал белые отростки ниточки, увеличивающиеся прямо на глазах. Корешки зарылись в песок, стремясь найти там хоть каплю влаги. «Воды!» – тихо попросила я, сосредоточившись на растении. Икнес примчался с кружкой, вылив ее прямо под корневище. Я видела, что красное свечение, слетающее с кончиков пальцев, бледнеет, постепенно исчезая. Когда она совсем исчезла, над каткой наклонился белый принц. Он вонзил пальцы в песок и проделал то, что я имела честь наблюдать у другого демона. Только сила его была иной. Под воздействием голубого света песок становился черным, насыщаясь полезными веществами, постепенно превращаясь в почву, похожую на землю. Когда все закончилось, Кнесс тщательно осмотрел росток. «Яра, послать мне тебя, но я ожидать большего». «В смысле?» Я вспыхнула от негодования, уставившись на наглого блондина. «Да у тебя тут одни сухие коряги!» – обвела рукой остальные растения. То, над которым мы сейчас поработали, сильно отличалось от остальных. Однако мало напоминало зародыш деревца. Слишком маленькое и хиленькое. На нем открылись три зеленых листка с зазубринами по краям. Тонкий пушистый стебель покрылся мелкими колючками. «Кажется, это ягода. Малина?» Кнесс угрюмо промолчал. «Знаешь, милый демон, я тоже ожидала большего». Резко отвернулась от гадкого блондина и гордо прошествовала назад в его комнату. Нужно привести себя в порядок. Сейчас удовлетворение от шикарного секса казалось проклятием. Вот же гад! Ожидал большего. Интересно, чего? Злыми шагами я прошла в ванную комнату и только крутанув вентиль с горячей водой запоздало осознала, что нахожусь вообще-то посреди пустыни. Так откуда здесь только влаги? Сама ванна была квадратной, углубление на уровне пола, довольно крупное. На полке рядом нашелся кусок ароматного мыла, пахнущий розами. Настоящая роскошь после порошка из черных песков. Я взбила пену, обмазала с головы до ног, не забыв уделить внимание волосам. Сзади послышался плеск. «Сокровище! Мы сохранять воду! Никогда не мыться одному!» По спине побежали неожиданные мурашки. Голос Кнесса снова приобрел соблазнительные нотки. А мое тело отозвалось так же, как и в первый раз, хотя сознание бунтовало. Он меня обидел. Пусть я не полностью понимала суть претензий, но Белый принц не удосужился ничего узнать обо мне, прежде чем обвинять непонятно в чем. Камень в груди нагрелся, и я уже знала, что это значит. Он хочет, чтобы я снова набросилась на демона и занялась с ним жарким сексом. А вот и нет. Фигушки. Тело заныло, низ живота напрягся, намекая на продолжение. Но я стойко держалась. Буркнула лишь. «Меня зовут Дарья. 3 суток назад я была студенткой антропологического факультета и жила в другом мире. Но тебе ведь до этого нет дела, верно, Кнесс? Главное – наполнить рубин?» «Так ты сказал». Я провела мочалкой по груди, цепляя соски. Те съежились, я выругалась и стала со стервенением тереть кожу, стараясь отмыться. Я вся пропахла сексом. Терпкий мужской пот, свежесть простыней, наши запахи смешались вместе. Нужно избавиться от этого. «Сказать», — подтвердил Белый принц. Он подошел ближе, протянул руку, не касаясь меня, забрал мочалку. «Ты делать себе больно?» «Плевать», — огрызнулась, чувствуя, что подступает истерика. До мозга медленно доходила новая реальность, в которую меня запихнуло провидение, судьба или сама богиня Яра, решившая, что местным мужикам необходима порция магического удобрения. Мочалка упала в воду, на плечи легли сильные мужские ладони. Легко сжали, начав разминать задубевшие от стресса мышцы. «Дарья», — по слогам повторил Кнесс, — «я не хотеть обидеть тебя». «Не хотел», — поправила демона, немного оттаяв. Все же влечение, вспыхнувшее во мне, едва я почувствовала прикосновение демона сзади, никуда не делось. И сейчас, когда он мягко разминал мои плечи, стоя так близко, оно только усилилось, превращая меня в озабоченную нимфоманку. Но я никогда не была такой. Учеба, тусовки, годы упорной работы, чтобы стать кем-то в сложном земном мире. Одна во всем, положиться я могла только на себя. И вот попала сюда, где играют по непонятным мне правилам. «Не хотел». Он прошептал мне на ухо, рождая мурашки, устремившиеся по шее и ниже. «Но когда увидел тебя на берегу Ядовитого озера, рядом с норгом...» Он зарычал. Этот призывный рык узнала бы любая самка. Зов обладания. Он упрашивал меня подчиниться. Я невольно выгнула спину, случайно задев попкой его твердый стоячий член. «Блин, наваждение какое-то!» С губ сорвался стон. «Ты быть моя жена!» Вдруг заявил Белый принц. Его ладони нырнули под мои руки и сжали грудь, смело и сладко. «Нет», — пролепетала я, теряя остатки благоразумия. Он слегка присел, и напряженный ствол скользнул между моих бедер. Из лона сочилась смазка, позволив тому легко потереться об меня, подстегивая возбуждение. Рубин полыхнул красным. «Нет», — снова пробормотала, понимая, как жалко звучит отрицание. «Я будто боролась с ветряной мельницей. Бесполезное занятие». Одно движение демона, и я опять вынуждена искать в душе силы прекратить это безумие. «Тебя же есть гарем, зачем тебе я?» Стон отчаяния наполнил ванную комнату, когда член легко вошел во влажное лоно. Он толкнулся вперед, кажется, став еще больше с прошлого раза. «Ты сокровище песков, спасти мою землю!» Резкий толчок вверх вырывал из горла скулеж раненой псины. Мне ужасно хотелось его, и не хотелось одновременно. Жуткое чувство, когда все внутри вопит о необходимости разрядки, но разум сопротивляется, пытаясь найти аргументы, не заниматься тем, чем мы сейчас занимались. Тем более, я ничего не знала о последствиях, но сильные ритмичные толчки быстро заставили позабыть о всяких сомнениях.